Глава 10. На следующий день я шел со Светиловичем к небольшому лесному острову возле Яновской пущи. Светилович был очень весел, много рассуждал о любви вообще и о своей в частности. И столько чистоты и искренности было в его глазах. Так наивно, по-детски он был влюблен, что я мысленно дал себе слово никогда не переходить дороги его чувству, не мешать ему очистить место возле девушки, которую любил сам. Мы, белорусы, редко умеем любить, не жертвуя чем-то, и я не был исключением из правила. Обычно мы мучаем ту, кого любим, а сами мучаемся еще больше от разных противоречивых мыслей, вопросов, поступков, которые другим удается очень легко привести к единому знаменателю. Светилович получил из города письмо, в котором ему сообщили про Бермана. «О, Берман, Берман! Оказывается, это добрая цаца. Род его старинный, но обедневший и какой-то странный. Вот тут мне пишут, что все они имели непреодолимое влечение к одиночеству и были весьма зловредны, необщительны. Отец его лишился состояния, у него была огромная растрата, и спасся он только тем, что проиграл большую сумму ревизору. Мать жила почти все время при занавешенных окнах, даже гулять выходила только в сумерки». Но самая удивительная личность – сам Берман. Он прослыл исключительным знатоком старинной деревянной скульптуры и стекла. Несколько лет назад случилась неприятная история. Его послали в Мниховичи от общества любителей древности, во главе которого стоял граф Тышкевич. Там, в Мниховичах, закрывали старый костел, а скульптуры, находившиеся в нем, по слухам, больших художественных достоинств, хотели приобрести для частного музея Тышкевича, который он передавал городу. Берман поехал, прислал оттуда статуи святого Христофора и сочинил бумагу, в которой писал, что скульптуры в костеле не представляют никакой ценности. Ему поверили, но спустя какое-то время случайно стало известно, что Берман купил все скульптуры в общей сложности 107 фигур, за мизерную цену и продал другому частному коллекционеру за крупную сумму. Одновременно недосчитали значительного количества денег в казне общества любителей. Принялись искать Бермана, но он исчез вместе с матерью и младшим братом, который воспитывался в каком-то частном пансионе и только за год до этого приехал в город. Между прочим, брат его отличался еще большей нелюдимостью. Все время сидел в дальних покоях, не выходя ни к кому, и лишь один раз его видели с Берманом в клубе, где он всем показался очень плохо воспитанным молодым человеком, несмотря на его пребывание в пансионе. Когда спохватились, то оказалось, что они успели продать дом и исчезнуть. Ими заинтересовались. И тут выяснилось, что эти Берманы вообще никакие не Берманы, а кто – неизвестно. «Да, немного же мы узнали», – сказал я. «Интересно здесь только то, что Берман – преступник. Но он одурачил такого же, как сам хищника, и не мне его осуждать. Он еще получит по заслугам, но это потом. Тут любопытно другое. Во-первых, куда девалась его мать и брат? Во-вторых, кто он сам в действительности? То, что он появился здесь, понятно. Ему надо было скрыться. А вот кто он, кто его родственники, это надо выяснить. И этим я обязательно поинтересуюсь. А у меня, Светилович, почти никаких новостей. Разве что узнал, да и то Иисус безумный, что в ту фатальную ночь выманил Романа из дома, Горобурда, а я даже не запомнил его морды, когда он был на вечере у Яновской. Ничего, еще узнаем. Мы подошли к рощице и углубились в нее. Это была единственная в округе роща, в которой преобладали деревья лиственных пород. И там, на небольшой прогалине, мы увидели Рыгора, который, прислонившись к огромному выворотню, держал на коленях длинное ружье. Увидев нас, он поднялся, по медвежьи покосился на нас и удобнее перехватил ручницу. «Берегитесь выходить на болото, берегитесь парка и особливо его южной и восточной окраин», — пробормотал он вместо приветствия. «Почему?» — спросил я, познакомив его со Светиловичем. «А вот почему. Это не привиды. Они слишком хорошо знают потайные стежки через Волотову прорву. Вы удивитесь, что они мчат без дороги. Они просто знают все тайные убежища в округе и все стежки к ним. Они пользуются очень древними подковами, которые прибиты новенькими шипами. Что правда, то правда. Их кони ходят как медведь, сначала левыми, а потом правыми ногами, и шаг у них машистый, значительно шире, чем у наших коней. И они для привидов слишком малосильные. Привидения проходят всюду, а эти только через поваленную ограду у прорвы. Что я узнал еще? В прошлый раз их было не более 10, потому что только половина коней шла так, как идет конь, когда у него на спине сидит человек. На остальных, наверное, было что-то полегче. Тот, кто мчится впереди, очень горячего нрава, рвет коню губы уделами. И еще один из них нюхает табак. Я обнаружил пыль зеленого табака на том месте, где они останавливались перед последним набегом и натоптали много следов. Место это — большой дуб, неподалеку от поваленной ограды. «Где может быть место их сборов?» — спросил я. «Теперь я знаю, где искать», — спокойно ответил Рыгор. «Это где-то в Яновской пуще. Я определил по следам. Вот поглядите». Он начал черкать лозовым прутиком по земле. «Вот пуща. Тогда, когда был убит Роман, следы исчезли вот тут, почти у болота, что вокруг пущи. Когда они гнались за тобой после вечерки у Дуботовка, следы исчезли севернее. А после той истории возле дворца Яновской, когда они кричали, еще немного севернее. Видишь, пути почти сходятся». «Действительно», — согласился я. «И если их продолжить, они сойдутся в одной точке, где-то на болоте». «Я был там». Скупо, как о самом обычном, буркнул Рыгор. «Болото считается в том месте гиблым, но я видел, что на нем кое-где растет сивец, а там, где растет эта трава, всегда сможет поставить ногу конь паскудника, если паскуднику это будет очень нужно».